Глава 8. Обед, приготовленный под наблюдением старейшего из мастеров, как это было решено на второй день их встречи, происходящий один раз в 5 лет, был обилен и разнообразен. Однако обстановка за столом была не очень праздничной. К моему удивлению, Констанция Берин тоже была здесь, хотя и не присоединилась к нам. Она сидела на другой стороне стола между Луисом Серваном и забавным маленьким существом с большими и неряшливыми усами. Раньше я его не видел. Леон Бланк, сидевший справа от меня, сказал, что это был французский посол. Кроме него присутствовало еще несколько человек, специально приглашенных, и среди них мой друг Обел. Раймон Легет из отеля «Церковный двор», директор канавинского курорта, Клей Ашли и Альберт Малфи. Черные глазки Малфи непрерывно скользили по столу, и когда он встречался со взглядом своего шефа, на его губах появлялась сладкая улыбка. Леон Бланк указал мне на него вилкой и сказал: «Видите этого парня, Малфи? Он хочет быть избранным завтра в члены общества. Не имеет ни искусства, ни воображения. Просто Берин натренировал его, и все». Он презрительно взмахнул своим орудием и подцепил на него сочный кусок косули. Роковая женщина, или, вернее, роковая вдова, отсутствовала, но все остальные были здесь. Нервно вертел головой, готовый в любую минуту затеять ссору по любому поводу, Мандор, не обращавший ни на кого внимания. Вукчич мрачно ел с таким недовольным видом, как будто прошло только 10 минут после завтрака. Вершиной вечера явилась речь Луиса Сервана, поданная вместе с кофе и ликером. Я приготовился внимательно слушать, но надежды мои не оправдались. Он заговорил по-французски. Бутылка успела опустеть почти на 2/3, когда речь была окончена. Вероятно, она была хороша. Все слушатели поднялись со своих мест, собрались вокруг него, жали ему руку, а некоторые даже целовали. После этого все группами двинулись в большую гостиную. Я тоже повернул туда, когда меня остановил чей-то голос. «Простите меня, мистер Гудвин. Мистер Росси сказал мне ваше имя. Я видел вас днем у мистера Вульфа». Это был Альберт Малфи. Он сделал несколько замечаний насчет обеда и выступления мистера Сервана, а потом сказал: «Насколько я понимаю, мистер Вульф изменил свое мнение. Он собирается вести расследование этого убийства. Я полагаю, это потому, что был арестован мистер Берин?» «Не думаю. Это, очевидно, потому, что он здесь гость». «Несомненно, конечно». Маленькие глазки корсиканца буквально сверлили меня. «Мне нужно было кое-что сказать мистеру Вульфу». «Но он же здесь», — я кивком головы показал на Вульфа, разговаривающего с тремя мастерами. «Идите и скажите ему». Мне не хотелось бы прерывать его беседу. Он ведь почетный гость общества. Голос Малфи звучал благоговейно. «Я только думал, что, может быть, я смог бы увидеть его утром. Это, может быть, и не так уж важно. Сегодня мы разговаривали с миссис Ланцио, мистер Легет и я... И я сказал ей об этом». «Вот как?» Я внимательно посмотрел на него. «Вы друг миссис Ланцева?» «Какой там друг? У женщин такого типа друзей не бывает, одни рабы». «Но я знаю ее. Я рассказал ей о Зелотте, и тогда она и мистер Легет подумали, что Вульф должен знать это. Это было перед арестом Берина, когда думали, что кто-то мог войти в столовую через террасу и убить Ланцева. И если мистер Вульф заинтересован, чтобы оправдать Берина, конечно, он должен знать». Малфи улыбнулся. «Вы хмуритесь, мистер Гудвин? Вы думаете, что в моих интересах было бы не оправдывать Берина, и почему я такой бескорыстный? Вообще говоря, я не бескорыстен. Самой большой моей мечтой было бы стать шефом в таком отеле, как Церковный двор. Но ведь этот Джером Берин вытащил меня из маленькой гостиницы маленького городка, вывел меня в свет и многому научил. Кроме того, я знаю его. Он не мог убить Ланцева таким образом, в спину. Поэтому я и должен рассказать мистеру Вульфу все о Зелотте. Я размышлял, глядя на него. Пытался вспомнить, где я слышал это имя, Зелотта. Наконец, все встало на свое место. Я сказал: «Ага, вы говорите о том Зелотте, у которого Ланцева украл какой-то рецепт». Малфи безмерно удивился. «Вы знаете о Зелотте?» «Немного». «Так что вы хотите сказать о нем?» «Зелотта в Нью-Йорке». «Ну, у него там неплохая компания», — ухмыльнулся я. «Нью-Йорк полон людей, которые не убивали Ланцева. Вот если бы он оказался в Канавине, тогда другое дело». «Но может быть, он здесь?» «Он не может быть одновременно в двух местах». «Но может быть, он приехал сюда. Я не знаю, какие у вас сведения о Зелотте, но он ненавидел Ланцева больше, чем...» Малфи пожал плечами. «Он ненавидел его смертельно. Берин часто говорил мне об этом. Около месяца назад Зелотта возвратился в Нью-Йорк. Он пришел и попросил у меня работу. Я не дал ему работы, потому что он уже был ни на что не похож. Выпивка окончательно погубила его. Кроме того, я помнил, что, может быть, он хочет устроиться в церковном дворе для того, чтобы иметь возможность добраться до Ланцева. Потом я слышал, что Вукчич устроил его на работу в один ресторан, но он исчез через неделю». Он опять пожал плечами. «Это все. Я рассказал об этом миссис Ланцеву и мистеру Легетту, и они сказали, что я должен передать это мистеру Вульфу». «Ну что ж, много обязан. Я все расскажу Вульфу. Вы все еще хотите встретиться с ним утром?» Он ответил утвердительно. В этот момент я заметил, что Вульф поманил меня, и я направился к нему. Он объявил, что пора уходить. Я вышел в холл, забрал наши шляпы и, позевывая, ждал, пока Вульф со всеми распрощается. Когда мы двинулись, он вдруг остановил меня. «Кстати, Арчи, дай этим людям каждому по доллару. Это премия за хорошую память». Я отделил обоих зеленожакетчиков деньгами, и мы вышли во двор. В наших апартаментах зевота совсем одолела меня. Может быть, это и забавно, но если я ложусь около 4 часов утра, то почему-то не высыпаюсь. Я замолчал, потому что заметил нечто совершенно необычайное. Он даже не собирался расстегивать свой жилет. Вместо этого он вместился в кресло с таким видом, будто собирался сидеть в нем всю ночь. «Не собираетесь ли вы насиловать свой мозг до глубокой ночи? Разве мы мало сделали на сегодняшний вечер?» «Нет», — сказал он угрюмо, — «но придется сделать кое-что еще. Я договорился с Серваном, что он пригласит всех поваров и официантов Парадиза сюда, как только они освободятся. Они будут здесь примерно через 1/4 часа». «И все эти черномазые заявятся сюда. Их ведь не менее дюжины». «Если под черномазами ты подразумеваешь людей с черной кожей, то да». Я встал. «Слушайте, босс, поверьте мне, вы только теряете время. И эти черномазые не помогут вам. Если в них было что сказать, они рассказали бы это шерифу, когда он допрашивал их. Самое лучшее дождаться шерифа и Толмана, передать им рассказ миссис Кейн, и пусть они действуют». Вульф усмехнулся. «Они появятся в 8 часов, услышат эту историю и не поверят ни единому слову, хотя бы потому, что она китаянка. А кроме того, если даже поверят, то все равно не освободят Берина от подозрения, поскольку эта история не объясняет сделанных им ошибок при дегустации. После этого они примутся за негров. Бог знает, как они будут действовать, но вряд ли они кончат воевать с неграми до полуночи четверга, когда наш поезд двинется по направлению к Нью-Йорку. Да и кроме того, они могут все равно ничего не вскрыть. Кстати, может быть, они умнее нас. Можете ли вы мне сказать, как вы узнали, что она прищемила палец дверью в столовой?» «Я и не знал этого. Я знал только, что она заявила Толману, что все время находилась на улице. Кроме того, я знал, что она прищемила палец. Когда же она заявила, что прищемила его входной дверью, я знал, что это неправда. А поскольку она что-то скрывает, значит, это что-то является важным. После этого я и пустил в ход доказательства, которые мы сфабриковали. Которые я сфабриковал. Я уселся. Рано или поздно вы доблефуетесь. Какая же... Ради всего святого была причина у этого Черномазова убивать Ланцева. Возможно, его наняли. Вульф поморщился. К сожалению, в этом случае дело усложняется. Ну, для вас это не так страшно. Я махнул рукой. Очень скоро они будут здесь. Я выстрою их перед вами в ряд. Вы произнесете перед ними маленькую речь о гражданских правах и о том, как нехорошо брать у посторонних, находясь на государственной службе. После этого вы спросите... Кто заколол Ланцеву? Кто-то поднимет руку, и вам остается только спросить, кто дал ему деньги и сколько. Может быть, так и будет, он усмехнулся. Ты знаешь, я достаточно терпелив, но на сегодня хватит. Давай приведи их сюда. Я двинулся в вестибюль и открыл дверь. Однако вместо ожидаемых африканцев я обнаружил там Дину Ланцеву. Она бросила на меня томный взгляд и сказала... «Я очень сожалею, что беспокою вас так поздно, но, может быть, я могу видеть мистера Вульфа?» Я попросил ее подождать и вернулся в комнату. «Миссис Ланцева желает видеть вас!» Вульф скривился. «Что за надоедливая женщина! Веди ее!» Глава 9. Я сидел, ждал и слушал. Вульф медленно и методично поглаживал свои щеки и подбородок. Это служило верным признаком того, что он раздражен, но внимателен. Дина Ланцева уселась в кресло перед ним, так что глаза ее были в тени. «Я относительно Марка», — сказала она. «Ну и что вы хотите сказать относительно Марка?» «Вы так грубы», — она слегка улыбнулась. «Вы знаете, что мы, женщины, не ходим прямой дорогой, а предпочитаем извилистые пути. Хотелось бы мне знать, какого вы представления о женщинах, подобных мне?» «Не могу сказать вам ничего определенного. Вы что, особый род женщины?» Она кивнула. «Думаю, что так». Она слегка пошевелилась. «Это делает мою жизнь более живой, но не всегда удобной. А в конце... Я не знаю, что будет в конце. Но сейчас я беспокоюсь о Марке, потому что вы подозреваете его в убийстве моего мужа». Вульф даже отнял руку от подбородка. «Чепуха!» «Нет-нет, он так думает». «Почему? Это вы ему так сказали?» «Нет, я обижена». Она замолчала, потом наклонилась вперед, склонив голову на сторону. «Мистер Вульф, почему вы так грубы со мной? Что вы имеете против меня?» «Вчера, когда я рассказала вам о разговоре с Филиппом относительно мышьяка, и теперь, когда я говорю о Марке». Она откинулась назад. «Марка сказал мне однажды, когда-то давно, что вы не любите женщин». Вульф покачал головой. «Опять могу сказать, что вы говорите чепуху. Не люблю женщин. Женщины, так же, как и мужчины, достаточно разнообразны, и отрицать это бессмысленно. Но Марко Вукчич мой друг. Вы были его женой, и вы бросили его. Я не люблю вас». «Это было так давно», — она всплеснула руками, затем повела плечами. «А между прочим, теперь я здесь от имени Марка». «Вы имеете в виду, что это он послал вас?» «Нет, я пришла сама. Известно, что вы собираетесь доказать невиновность Берина в убийстве моего мужа. Как вы можете это сделать, не обвинив Марка? Берин сказал, что Филипп был живой в столовой, когда он ушел. Марка сказал, что его не было, когда он входил. Если это не Берин, значит Марка. А потом вы спросили Марка сегодня, он ли пригласил меня танцевать, и он ли включил радио. Может быть, только одна причина, почему вы спрашивали его об этом. Вы подозреваете, что он включил радио, чтобы заглушить шум, который мог донестись из столовой, когда он, если там что-нибудь случится». «Значит, это Марка сказал вам, что я спрашивал его про радио?» «Да», — она улыбнулась. «Он подумал, что я должна это знать. Видите ли, он умеет прощать то, чего вы не прощаете. Мой отдых был прерван стуком в дверь. Я вышел в вестибюль, прикрыв за собой дверь комнаты Вульфа. Зрелище, представшее перед моими глазами в холле, было великолепным. Похоже, что здесь собралась половина Гарлема. Я предложил им всем войти и провел в мою комнату. «Придется вам подождать здесь, мои мальчики. У мистера Вульфа посетитель. Рассаживайтесь куда-нибудь, садитесь на постель». «Это моя постель, но я почти ею не пользуюсь». Я оставил их там и вернулся обратно, чтобы посмотреть, как Вульф расправляется с женщиной, которую он не любит. Когда я вошел и уселся, они даже не взглянули на меня. Она говорила: «Ну, я не знаю ничего, кроме того, что уже рассказала вам вчера. Конечно, я знаю, что есть и другие возможности, кроме Берина и Марка. Как вы говорили, кто-то мог войти в столовую через террасу». «Что ж, это возможно. Но подождите немного, миссис Ланцо. Вы хотите сказать, что когда Марка рассказал вам о моем вопросе относительно радио, вы испугались, что я с подозрением думаю, что будто бы он включил радио, чтобы облегчить себе возможность убить вашего мужа?» «Конечно». Она заколебалась. «Не совсем так. Марко не испугался, но, во всяком случае, он рассказал мне об этом. Очевидно, это было у него на уме. Тогда я и пришла сюда, чтобы узнать, подозреваете ли вы его или нет». «Значит, вы пришли, чтобы защитить его. Или, может быть, увериться, что я не сделал каких-либо других выводов из ответов относительно радио?» «Нет». Она улыбнулась. «Вы не должны сердиться на меня, мистер Вульф. Почему я должна интересоваться другими выводами?» Вульф недоверчиво покачал головой. «Может быть, мадам, но простите меня. В другой раз я с удовольствием побеседовал бы с вами еще, но сейчас уже полночь, а в соседней комнате меня ждут люди, тоже имеющие что сказать. Разрешите мне закончить. Проясним, так сказать, обстановку. Во-первых, я ничего не имею против женщин вообще. Я знаю Марка Вукчича и до, и после вашей женитьбы. Я видел, как он переменился. Вот почему я не могу одобрить ваш внезапный и повышенный интерес к его судьбе. Очень непорядочно приучать человека к наркотикам, но еще чудовищнее, сделав это, внезапно лишить его возможности принимать их дальше. А наркотическое влияние исходит из каждого вашего жеста, ваших губ и ваших глаз, ваших движений. Я вижу вас насквозь. Вы увидели Марка и захотели приобщить его к своей коллекции. Вы обволокли его своими миазмами. Вы добились, что он мог дышать только атмосферой вашего присутствия. А затем, повинуясь капризу, без каких-либо оснований бросили его». Она только захлопала ресницами. «Ну, я уже сказала вам, что у меня не совсем обычная натура». «Еще раз простите, но я не закончил». «Да, я ошибся, когда сказал каприз. Это был просто холодный расчет. Вы пришли к Ланцу, человеку вдвое старше вас, потому что он был на подъеме, на духовном, на материальном. Один дьявол знает, почему вы не нашли в это время человека более обеспеченного и стоящего неизмеримо выше Ланцо. Нью-Йорк представляет для этого обширное поле деятельности». Он пожал плечами. «Я подозреваю, что дело в уровне интеллигентности. На большее вы были просто не способны. Вы это чувствовали инстинктивно. Вы как лунатик. Даже не видя, он инстинктивно выбирает безопасный путь там, где зрячий и здравомыслящий человек сломает себе шею». Он сел поудобнее и сцепил пальцы на животе. «Я не подозреваю Марка в убийстве вашего мужа, хотя и не отрицаю, что он имел для этого все возможности. Я еще не изучил до конца все выводы, которые можно сделать из разговора относительно радио. Что вы еще хотите сказать?» «Все, что вы сказали...» Ее руки поднялись и опять упали на подлокотники кресла. «Я не могу. Это все Марко сказал вам обо мне». «Марко не упоминал ваше имя в течение последних 5 лет. Что вы еще хотите знать?» Она явно была взволнована, ее грудь высоко поднималась от прерывистого дыхания. Может быть, этого не следует делать, поскольку я лунатик, но я хочу спросить вас, рассказал ли вам Малфи относительно Зелотты? Нет, кто это? Я вмешался в разговор. Он говорил об этом мне. Глаза Вульфа повернулись в мою сторону, и я продолжал. У меня еще не было случая доложить вам об этом. Малфи сказал мне в гостиной после обеда, что Ланцо когда-то давно украл что-то у парня по имени Зелотта. И Зелотта поклялся убить его. Около месяца назад он появился в Нью-Йорке и пришел к Малфи просить работы. Малфи отказал ему, а Вукчич устроил его в какой-то ресторан. Зелотта проработал там около недели, а потом исчез. Малфи сказал, что поведал эту историю мистеру Лигетту и миссис Ланцио, и они решили, что он должен рассказать ее вам. «Благодарю. Что-нибудь еще, мадам?» Она продолжала сидеть молча, глядя на него. Ее веки были опущены, и я не мог видеть выражение ее глаз. Затем, не говоря ни слова, она встала, подошла к Вульфу и также молча положила свои руки ему на плечи, даже слегка потрепав их. Он попытался двинуть своей толстой шеей, но она уже отошла с улыбкой в уголках рта. После этого она пожелала Вульфу спокойной ночи. Это прозвучало ни сладко, ни кисло, просто спокойной ночи. И направилась к двери. Я вышел, чтобы проводить ее. Возвратившись, я ухмыльнулся Вульфу. «Ну, как вы себя чувствуете? На вас не действуют ее миазмы? Так вот, что касается Зелотты. Я хотел рассказать вам об этом, но она прервала меня. Вы заметили, что Малфи утверждает, будто она сказала ему, чтобы он довел до вашего сведения эту историю. Это означает, что Малфи и Лигетт были с ней днем, вероятно, чтобы утешить ее». Вольф кивнул. «Но, как ты видишь, она осталась безутешной. Ну, приведи сюда этих людей». Глава 10. Было очень похоже, что и в эту ночь мне не придется спать. Картина была следующей. Лиз Кейн видела мельком зеленый жакет, стоящий у ширмы с пальцем около рта, но не может узнать этого человека. Не может она опознать и другую физиономию, подглядывавшую через щелку в двери, ведущей в подсобное помещение. Таковы факты. Все эти люди уже сказали шерифу, что ничего не видели и не слышали. Главная проблема, которая досталась на мою долю, это разместить их. Кое-кому пришлось сесть на пол. Вульф добродушно извинился перед ними. Затем он пожелал узнать их имена. На это ушло около 10 минут. Я подумал, что приготовления уже закончились, но это была ошибка. Он спросил, не хотят ли они чего-нибудь выпить. В ответ послышалось бормотание, что они ничего не хотят. Он сказал, что это чепуха, что, возможно, им придется за разговорами провести долгое время. В ответ на это уже раздались совсем невнятное бормотание. Все закончилось тем, что нам пришлось опять обращаться к услугам телефона и заказать пиво, эль, портер, стаканы, лимоны, лед и тому подобное. Все это означало, что Вульф действительно чего-то ожидал от этого визита. Когда я возвратился в комнату, он разговаривал с маленьким толстяком без ливреи. «Я рад, что могу принести вам мои поздравления, мистер Крабтри. Мистер Сирван сказал мне, что это вы готовили кролика для сегодняшнего обеда. Шеф может гордиться вами. Я заметил, что даже Мандор взял кусок жаркого. В Европе кролика так не готовят». Толстяк сдержанно поблагодарил. Вообще все они держались сдержанно и подозрительно. Большинство с откровенным любопытством рассматривали Вульфа. Он оглядел всех собравшихся и произнес маленькую речь. «Знаете, джентльмены, у меня очень мало опыта общения с людьми, имеющими черную кожу. Может быть, это звучит немножко нетактично, но, к сожалению, это так. Возможно, это происходит вследствие того, что в этой части страны существует определенный антагонизм в отношениях между белыми и черными. Это, несомненно, правда, хотя я лично привык людей делить не по цвету, а по другим, более существенным признакам. Люди вообще очень различны. Вы сами знаете это. Возьмем, например, мистера Ашлея и мистера Сервана. Я убежден, что каждый из вас по-разному относится к этим людям. И то, что вы, например, расскажете мистеру Сервану, никогда не придет вам в голову рассказывать мистеру Ашлею. Правда, я не совсем был точен, когда сказал, что имею мало опыта в отношении с черными людьми. Я имел в виду черных американцев. Много лет назад я работал в Египте, Алжире, но, конечно, это не имеет ничего общего с настоящим положением. Вы все американцы и, может быть, даже более американцы, чем я сам, поскольку я родился не здесь. Это ваша родина. Это вы, ваши братья, белые и черные, разрешили мне приехать сюда и жить здесь, и я надеюсь, что вы позволите мне сказать, что я весьма благодарен вам за это. В ответ на эту сентенцию опять раздалось неопределенное бурчание, а Вульф продолжал. «Я попросил мистера Сервана собрать вас здесь, чтобы задать вам несколько вопросов и попытаться кое-что выяснить. Буду откровенен с вами. Если бы я думал, что смогу получить необходимые сведения, запугивая вас и угрожая вам, я бы не колебался ни мгновения, но я убежден, что это не так. Белые американцы мне говорили, что единственная возможность добиться чего-либо от цветного – это угроза и сила. Я сразу засомневался в справедливости этого утверждения. А кроме того, если бы это даже было правдой, то не в данном случае. Я знаю, что никакие угрозы не приведут нас к желанному результату». Вульф поднял руки и протянул их ладони вперед, как бы показывая, что у него нет оружия. «Мне необходимы некоторые сведения. Можете ли вы мне их дать?» Кто-то фыркнул от смеха, другие оглянулись на него. Толстяк, с которым Вульф разговаривал относительно кролика, поглядел на всех, как сержант оглядывает новобранцев. Я заметил, что единственным, кто сидел спокойно, был молодой мускулистый парень с большим носом в зеленом жакете, которого я приметил еще в павильоне, потому что он никогда не открывал рта. Старший офицер с оттопыренными ушами сказал тихим и спокойным голосом. «Вы только спрашивайте нас, а мы все расскажем. Мы сделаем все, что сказал мистер Серван». Вульф кивнул ему. «Я допускаю, что это обычный путь, мистер Моултон, и простейший. Однако боюсь, что мы столкнемся с трудностями». Хриплый голос произнес снова. «Вы только спрашивайте нас, сэр». Вульф посмотрел в его сторону и продолжал. «Я надеюсь, что мы сможем их преодолеть. Что касается самих трудностей. Арчи, там, наверное, уже все прибыло. Может быть, кто-нибудь из вас поможет мистеру Гудвину?» Это заняло еще десяток минут, а может быть и больше. Вульф потребовал пива, я же не забыл включить в заказ для себя молоко. Мускулистый парень с большим носом, чье имя было Пауль Виппл, налил себе имбирного эля, остальные предпочли кое-что покрепче. Разместив выпивку и поставив стаканы рядом с собой на полу, они немного пошумели, но когда Вульф отставил пустой стакан и раскрыл рот, наступила мертвая тишина. Что касается трудностей, то, может быть, лучше сразу же иллюстрировать их. Вы знаете, конечно, что мы собрались здесь по поводу убийства мистера Ланцева. Я знаю, что вы все сказали шерифу на официальном допросе, что ничего не знаете по этому поводу. Но я хочу уточнить у вас некоторые детали и, может быть, отдельные обстоятельства, ускользнувшие от вас и поэтому не сообщенные шерифу. Начнем с вас, мистер Моултон. Вы находились в кухне в среду вечером. Да, сэр, весь вечер. У нас было много возни с этими соусами. Я знаю. Помогали ли вы накрывать стол для дегустации? Да, сэр. Старший официант был учтив и услужлив. Мы трое помогали мистеру Ланцеву. Я лично устанавливал блюда на поднос. После этого он обратился ко мне только один раз, попросив льда для воды. За исключением этого, все остальное время он находился на кухне. В кухне или в подсобном помещении? В кухне. В подсобном помещении делать было нечего. Некоторые повара делали соусы, бои помогали им и мыли посуду. Вульф, не торопясь, открыл еще одну бутылку пива, наполнил стакан и коротко спросил. «Итак, вы не видели и не слышали ничего, что касалось убийства?» «Нет, сэр». «Вы последним видели Ланцеву, когда входили, чтобы принести лед?» «Да, сэр». «Насколько я помню, на столе было два ножа для жаркого. Один из нержавеющей стали с серебряной ручкой и другой кухонный. Оба они лежали на столе, когда вы входили в столовую. Зеленый жакет секунду колебался. «Да, сэр, по-моему, оба. Я оглядел весь стол, чтобы убедиться, все ли в порядке, потому что чувствовал особую ответственность в этот вечер и заметил бы, если бы один нож исчез. Я даже поглядел на марки под блюдами». «Вы имеете в виду карточки с номерами?» «Нет, сэр, я имею в виду марки. Мы нумеровали блюда мелом, чтобы не перепутать их при выносе из кухни». «Я не видел этих марок». «Да, сэр, вы не могли их видеть, потому что номера были маленькие, находились ниже ободка тарелок и были от вас на противоположной стороне. Когда я расставлял карточки с номерами, я повернул блюдо так, чтобы номерки на них были направлены в сторону мистера Ланцо. И эти меловые марки были в том же порядке, когда вы приносили лед?» «Да, сэр». «Кто-нибудь занимался дегустацией, когда вы входили в столовую?» «Да, сэр, мистер Кейдж». «Мистер Ланцо в это время был жив?» «Да, сэр, вполне жив. Он накричал на меня за то, что я принес слишком много льда. Он сказал, что это заморозит целую комнату, не говоря уже о желудке. Ну ладно. Когда вы были там, вы случайно не заглянули за эти ширмы?» «Нет, сэр, мы составили ширмы к задней стенке, когда освобождали место для стола после обеда». «И еще, вы не входили в столовую еще раз до тех пор, пока не было обнаружено тело мистера Ланцова?» «Нет, сэр». «И не заглядывали в столовую?» «Нет, сэр». Вульф нахмурился, повертел в пальцах стакан с пивом, поднес ко рту и отхлебнул. Старший официант переступил с ноги на ногу, и я заметил, что его глаза не отрываются от лица Вульфа. Вульф поставил стакан обратно. «Благодарю вас, мистер Молтон». Он перевел глаза на человека, сидевшего слева от Молтона. «Теперь, мистер Грант, вы повар?» «Да, сэр». Его голос звучал хрипло, он откашлялся и повторил: «Да, сэр. Вообще, я работаю в отеле с дичью. Здесь я помогал Крабби. Всех лучших из нас мистер Серван направил сюда». «Кто это Крабби?» «Он имел в виду меня. Это был толстяк с видом сержанта». «А, значит, это вы помогали готовить кролика?» «Да, сэр. Крабби только руководил работой, а я делал всю работу». «Вот как? Примите также мои поздравления. В среду вечером вы тоже были на кухне». «Да, конечно. Я не покидал кухню и оставался там все время». «Значит, вы не входили ни в столовую, ни в подсобные помещения?» «Нет, сэр. Я уже сказал, что не покидал кухню». «Совершенно справедливо. Прошу не обижаться, я просто хочу быть уверенным во всем до конца». Взгляд Вульфа скользнул дальше. «Мистер Виппл, я помню вас. Вы отличный официант. Вы умудрялись буквально предугадывать все мои желания во время обеда. Вы кажетесь таким молодым и в то же время достаточно опытным. Сколько же вам лет?» Мускулистый парень с большим носом взглянул прямо в глаза Вульфу и проговорил: «21». Молтон, старший официант, взглянул на него и проговорил недовольно: «Скажи, сэр». Затем, повернувшись к Вульфу, добавил: «Пауль учится в колледже». «Отлично». Вульф поднял палец. «Если вы протестуете против такого обращения, можете обходиться без него. Учтивость по принуждению хуже, чем ее отсутствие. Что вы изучаете в колледже?» «Я интересуюсь антропологией». «Понятно. Я в свое время встречал Фрица Бааса, а также просматривал его книги по антропологии, которые он мне регулярно подносил со своими автографами. Поскольку мне помнится, вы присутствовали в павильоне в среду вечером?» «Да, сэр. Я помогал в столовой во время обеда, убирал и подготавливал комнату для демонстрации соусов». «После того, как вы закончили свою работу в столовой, вы пошли на кухню?» «Да, сэр». «И покинули ее?» «Я был там, пока мы не услышали о том, что случилось». «Вы были на кухне все время?» «Да, сэр». «Благодарю вас». Вульф посмотрел на следующего. «Мистер Дегет». Так он продолжал дальше и получал в ответ одно и то же. Я закончил свой стакан молока, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Голоса, вопросы и ответы монотонно звучали у меня в ушах. Вопросы и ответы, и снова вопросы, и снова ответы. Он не пропускал никого и внимательно вникал во все детали. Он даже выяснил, что от Брауна ушла жена, оставив ему 3 маленьких детей. По временам я открывал глаза, чтобы определить, много ли еще осталось. Потом снова закрывал их. Мои часы показывали 2:15, когда через открытое окно я услышал голос петуха. Наконец прозвучало мое имя. «Арчи, пиво, пожалуйста!» После того, как он осушил стакан, откинулся на спинку кресла и медленно обвел глазами всю банду. Он сказал новым каким-то иным голосом. «Джентльмены, я сказал, что должен проиллюстрировать трудности, о которых говорил вначале. Они перед вами. Было предложено, чтобы я спрашивал о тех сведениях, которые мне необходимы. Я это сделал. Вы все слышали, что было сказано. Хотел бы я знать, кто тот один из вас, кто сказал мне явную и непреднамеренную ложь». Наступило настороженное молчание. Вульф разрешил себе 5-секундную паузу и продолжал. «Несомненно, все вы знаете, что в среду вечером во время дегустации, между тем моментом, когда мистер Берин покинул столовую, и до того, как мистер Вукчич вошел в нее, образовалась пауза продолжительностью 8-10 минут. Как вы также знаете, мистер Берин утверждает, что он оставил мистера Ланцо живым и невредимым, а когда туда вошел мистер Вукчич, его уже там не оказалось. Естественно, что мистер Вукчич не заглядывал за ширму. Так вот, именно во время этого 10-минутного интервала кое-кто приоткрыл дверь, ведущую с террасы в столовую, и увидел 2 цветных людей. Один из них, одетый в ливрею, стоял рядом с ширмой, прижав палец ко рту, а другой смотрел на него из двери, ведущей в подсобное помещение, приоткрыв последнюю на несколько дюймов. Я не представляю, что это был за человек около ширмы, но другой, глядящий на него из подсобного помещения, был один из вас, сидящих передо мною. Тот самый, кто мне солгал. После недолгого молчания Крабби пробормотал. «Мы все очень сожалеем, что одного из нас вы считаете лжецом. У вас просто неверная информация». «Нет. В этом отношении я должен разочаровать вас. Сведения совершенно точные». Вступил Молтон. «Могу я спросить вас, кто это заглядывал в столовую и видел все это?» «Нет. Я сказал вам, что это видели, и я знаю, кто это видел». Взгляд Вульфа медленно прошелся по ряду смотрящих на него черных лиц. «Не рекомендую рассчитывать на опровержение моих данных. Они исходят от очевидца. Иначе как, например, я мог знать такие подробности, что он стоял, прижав палец к губам? Нет, джентльмены, ситуация очень проста. Я знаю, что, по крайней мере, один из вас лжет. И он знает, что я это знаю. Хотелось бы мне знать, не сможем ли мы разрешить эту простую задачу такими же простыми средствами. Давайте попытаемся. Мистер Молтон, это не вы смотрели через дверь, ведущую из столовой, подсобное помещение, и видели человека около ширмы?» Старший официант медленно покачал головой. «Нет, сэр». «Мистер Грант, это были не вы?» «Нет, сэр». «Мистер Виппл, может быть, это были вы?» «Нет, сэр». Он обратился к каждому с одним и тем же вопросом и получил 14 одинаковых отрицательных ответов. Когда он закончил круг, то опять откинулся на спинку и устроился поудобнее. После этого он подвел итог. «Я уже говорил вам, что не собираюсь прибегать к угрозам и действительно не буду этого делать. Но дело в том, что ваше упорное отрицание превращает простую ситуацию в значительно более сложную. Сейчас я объясню вам. Во-первых, предположим, что вы будете упорствовать и отрицать. В этом случае я смогу сделать только одну вещь – сообщить все властям, представить им свидетеля, который заглядывал в столовую, и передать это дело в официальные руки. Я не хочу знать, что они будут делать с вами и как долго все это продлится. Возможно, вы это знаете даже лучше меня». Вульф опять внимательно осмотрел всех присутствующих. «Теперь представим, что вы все-таки отважитесь сказать правду. Что же произойдет?» «Безусловно, вы все равно рано или поздно предстанете перед властями, но совершенно при других обстоятельствах. Я говорю

потому что я не хотел вмешиваться в дела противоположной расы. Если бы это был цветной, я бы все рассказал. Цветные не любят людей, позорящих расу, оставляя эту привилегию белым. Вы скрыли этот факт только потому, что предполагали беспокойство для себя. И при том весьма большие. Вы северянин. Кстати, ведь вы антрополог. Вы полностью уверены в том, что это был белый человек? Виппл на секунду задумался и сказал: если покрасить кожу жженой пробкой, то это будет похоже на естественную окраску кожи мулата, хотя будет несколько темнее. А что касается перчаток, то это было совершенно ясно. Впрочем, относительно жженой пробки или чего-либо подобного, я тоже уверен. Выглядит правдоподобно. Что он делал, когда вы увидели его? Стоял у ширмы. Он был одет в форму канавинского курорта? Да. Что вы скажете о его волосах? На нем была форменная шапочка, и я не видел его волос. Опишите его рост, вес. Он был среднего роста. Я полагаю, 5 футов и 8 или 9 дюймов. Вес 155-160 фунтов. Я не разглядел его хорошо. Я увидел, что он покрашен, и когда он приложил палец к губам, решил, что это кто-нибудь из гостей собирается организовать какую-то шутку. Потом я предположил, что шум, который привлек мое внимание, возможно, произошел от того, что он опрокинул ширму или еще что-нибудь. Я прикрыл дверь и ушел. В этот момент он начал поворачиваться. По направлению к столу? По направлению к двери на террасу. Вульф скривил губы, затем открыл их. Вы подумали, что это гость, подготавливающий шутку. Попытались ли вы догадаться, который из гостей это мог быть? Я не знаю. Вы не так поняли. Я просто хочу охарактеризовать его. Например, длинноногий или круглоголовый. Вы просили меня назвать его, но я не могу назвать имени этого человека. Я не смогу узнать его. Лицо его было выкрашено, шапочка низко надвинута на лоб. Мне кажется, что глаза у него светлого цвета. Его лицо нельзя назвать ни вытянутым, ни круглым. Оно среднее. Я ведь видел его буквально одну секунду. Затем вы вернулись на кухню и никому не сказали о том, что видели. Нет, сэр. Ты глупец, Пауль. Это был Крабби, и его голос звучал раздраженно. Ты думаешь, что мы не такие же люди, как и ты? Он повернул голову к Вульфу. Этот парень ужасно много воображает. У него доброе сердце, особенно по отношению к своим друзьям. Но никуда не годная голова. Все неприятности он хочет тащить один. Нет, сэр. Когда он вернулся на кухню, он рассказал нам все. Кстати, кое-что дополнительно вам может сообщить Молтон. Молтон усмехнулся. Он взглянул на Крабби, потом повернулся к Вульфу. «Говорить так говорите. Я ведь тоже видел этого человека». «Человека у ширмы?» «Да, сэр». «Кто это?» Я подумал, что Пауль чересчур долго разыскивает сковородку и пошел в подсобное помещение за ним. Когда я вошел туда, он только что отвернулся от двери. Он указал мне на нее пальцем и сказал, что кто-то там находится. Я понял, что он имеет в виду, и тоже слегка приоткрыл дверь и заглянул. Передо мной была спина человека. Он шел по направлению к двери на террасу. Я не мог видеть его лица, но только заметил, что он в черных перчатках. Ливрею я, конечно, узнал. Я закрыл дверь и спросил Пауля, кто это был. Он сказал, что не знает. Я послал Пауля на кухню со сковородкой, опять приоткрыл дверь и заглянул в столовую снова. Человек уже исчез. Я открыл дверь шире, собираясь спросить мистера Ланцева, не нужно ли что-нибудь. Около стола его не было. Я вошел в комнату, но и там его нигде не было. Вы не заглядывали за ширму? Нет, сэр. Значит, никого в комнате не было. Во всяком случае, не было видно, сэр. Что вы сделали? Вернулись на кухню? Да, сэр. Я считал... Договариваешь до конца, это сказал маленький толстый повар. Мистер Вульф – единственный человек, который все может правильно понять. Мы же все помним, о чем ты рассказал. О чем это ты, Крабби? Ты сам знаешь. Молтон поколебался. Прежде чем вернуться на кухню, я бросил взгляд на стол, потому что чувствовал себя ответственным за порядок. На стол с блюдами? Да, сэр. Вы заметили, что не хватает одного ножа? Про это я не знаю. Может быть... Я заметил, а может быть и нет. Я не поднимал крышки над блюдами с рябчиками. Возможно, он лежал там. Я заметил кое-что другое. Кто-то пошутил с соусами. Все они были перепутаны. Я даже присвистнул. Вульф бросил на меня короткий взгляд, опять повернулся к Молтону и проворчал. «Ага, как же вы это узнали?» «По моим маркам. По номеркам, которые мы ставили на блюдах. Когда я накрывал на стол, то ставил блюдо с маркой 1 перед карточкой с номером 1, 2 перед 2 и так далее. Когда теперь я взглянул на стол, никакого порядка не было. Абсолютно все блюда были не на своих местах, за исключением двух, номера 8 и 9. Они были в порядке, но остальные все перепутаны. Тогда вы переставили в правильное положение». «Да, сэр, я сделал это. Вообще, вмешиваться в это было не мое дело, но мистер Сервант всегда хорошо относился ко мне. Я знал, что он заключил пари с мистером Кейчем, что при дегустации он угадает в 80%. Когда я увидел, что блюда перепутаны, я решил, что кто-то решил подшутить над ним. Но мне хотелось, чтобы мистер Сервант выиграл, и я поставил все на свои места». «Я полагаю, вы не помните, в каком порядке они были переставлены. Куда, например, был переставлен номер 1?» «Нет, сэр, этого я не могу сказать». «Ну что же», — Вульф кивнул. «Я благодарю вас, мистер Молтон, и вас, мистер Виббл. Уже поздно, и я боюсь, что мы не выспимся, поскольку нужно будет встретиться с мистером Толманом и шерифом с самого утра. Я полагаю, вы живете здесь недалеко?» Он ответил утвердительно. «Хорошо, я пришлю за вами. Я не думаю, что вы потеряете свою работу, мистер Молтон. Я помню мои обязательства перед вами в отношении переговоров с властями, и я выполню их. Еще раз благодарю вас, джентльмены». Они помогли мне собрать бутылки и стаканы и вынести все это в вестибюль. Затем разобрали шляпы и исчезли в темноте. С улицы даже через плотные занавески был виден свет в окне комнаты Вульфа. Я сказал: «Поздравляю! Вам нужно всегда работать по ночам. Очевидно, лунный свет влияет на ваше воображение». Он прервал меня. «В какую тюрьму они поместили Берина?» «Ну, я полагаю, в местную. Это далеко?» «Ну, около 20 миль». «Мистер Толман живет там?» «Я не знаю. Контора его должна быть там, поскольку он прокурор». «Пожалуйста, свяжитесь с ним по телефону. Мне нужно, чтобы он и шериф были здесь в 8 часов. Скажи ему: нет. Когда ты свяжешься с ним, передай трубку мне». Я развел руками. «Сейчас 4:30. Буди человека». «Арти, пожалуйста. Ты уже пытался инструктировать, как вести себя с цветными. Не хочешь ли ты учить меня, как обращаться с белыми?» Глава 12. Питер Греф, шериф с тяжелой челюстью, покачал головой и отказался. «Благодарю вас. Но я здорово вымазался в грязи, пока добирался сюда, и боюсь, что запачкаю стул». Мой друг Толман не обратил внимания на такие проблемы и уселся без колебаний на стул. Было 8:30 утра. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. В постель удалось забраться только в 5 часов, а уже в 7:30 началась бурная деятельность. 2 часов сна было маловато. Вульф сидел за завтраком в большом кресле перед маленьким столиком. Толман сказал: «Как я уже говорил вам по телефону, я предполагал быть в суде в 9:30. В случае необходимости его можно отложить, но делать этого не хотелось бы. Как долго вы нас задержите?» Вульф прихлебывал какао. «В значительной степени это будет зависеть от вас. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы ускорить это дело». «Вы сказали, что у вас появились сведения». «Вот именно. Но изложение их потребует небольшой преамбулы. Я полагаю, что вы арестовали Берина, потому что были убеждены в его виновности. Вы специально настаивали, что якобы неправильно думать, что вы выбрали жертву. Если возникнет серьезное сомнение в его виновности...» «Все правильно». Толман был нетерпелив. «Я уже говорил вам». «Совершенно справедливо. Теперь предположите, что у Берина есть адвокат, который нанял меня, чтобы я получил доказательства для его защиты. Предположим далее, что я добыл такие доказательства, которые, будучи доложенными в суде, сведут на нет все наши подозрения, основанные только на моральных факторах. Картина будет неприглядной. По закону ведь вы не можете

В результате мистер Толман, конечно, не успел на свой суд, назначенный на 9:30. Около часа с четвертью заняло выяснение всех деталей обеих историй. Толман вел допрос довольно умело. Правда, шериф был слишком возбужден и время от времени вставлял замечания не совсем тактичного порядка. В конце концов, они с Толманом устроили настоящий перекрестный допрос, но показания нигде не вызывали сомнений. Наконец, Толман посмотрел на Вулфа, на шерифа, на негров и откинулся в кресле, показывая тем самым, что он закончил. Вид у него был достаточно хмурый. Шериф объявил: «Ну, мальчики, где вы оставили свои шляпы? До тюрьмы мы вас доставим с комфортом». Вульф поднял руку. «О, нет. Помните наши условия. Они останутся на свободе и будут работать. Я уже говорил об этом с мистером Серваном». «Мне наплевать. Можете говорить хоть с самим Ашлеем. Они пойдут под замок». Глаза Вульфа сузились. «Мистер Толман, но ведь вы согласились, что мы можем держать их в заперти. Это касалось того случая, если бы свидетели были людьми, не находящимися в вашей юрисдикции. Эти люди работают здесь. Куда им деваться? Мистер Молтон имеет жену и ребенка. Мистер Виппл учится». Он взглянул на шерифа. «Вот вы полагаете, что умеете обращаться с цветными, и я нахально вмешиваюсь в ваши дела. В четверг ночью официальный представитель закона начал расследование преступления, и вы были представлены как эксперт. Вы допросили всех свидетелей и ничего не добились. Наоборот, даже составили себе совершенно неправильное мнение. Вчерашней ночью я разговаривал с теми же самыми свидетелями и получил исчерпывающую информацию. По-моему, вы достаточно умны, чтобы понять, насколько это обстоятельство дискредитирует вас. Не хотите ли вы, чтобы вся страна знала о вашем позоре?» «Тьфу!» – он повернулся к обоим зеленожакетчикам. «Вы можете идти и приступать к своей работе. Но вы понимаете, конечно, что мистер Толман будет нуждаться в ваших показаниях. Будьте готовы их повторить, когда это понадобится. Но если он потребует вашего ареста, любой адвокат опротестует это. Идите». Пауль Виппл уже был по дороге к двери. Молтон вначале заколебался, но потом бросил взгляд на Толмана и последовал за Виплом. «Я тоже вышел, чтобы закрыть за ними дверь. Когда я вернулся, Питер Грев завершал изложение некоторых своих замечаний относительно происходящего, употребляя слова и выражения, достаточно живописные и свидетельствующие о хорошем знании фольклора. Толман стоял сзади него, держа руки в карманах, и рассматривал Вульфа. Последний равнодушно копался в блюде с фруктами. Они не обращали внимания на шерифа, что окончательно подкосило его, так что его речь закончилась настоящим шипением. Вульф взглянул на прокурора. «Итак, сэр». Толман кивнул. «Да. Я полагаю, вы выиграли. Похоже, что они действительно говорят правду. Но вы представляете, что это значит? Среди всего прочего, получается, что все освобождаются от подозрения, исключая этого парня Бланка, который сказал, что находился в своей комнате. Но он здесь посторонний, и он никоим образом не мог бы достать канавинскую униформу. Если же мы отбросим его, то никого не остается». Вульф проворчал. «Да, забавная проблема. Слава богу, она меня не касается. Так что же относительно наших условий? Я полагаю, что выполнил свои. Я дал вам доказательства достаточно серьезные, чтобы усомниться в виновности Берина. Что я могу сделать? Я не могу задерживать его сейчас», — резко сказал он. «Поглядите сами. Я совсем не огорчен, что вы вытащили Берина из этого дела. И я выполню ваши условия, включая согласие не задерживать ваш отъезд. Но кроме того, что вы добыли эти доказательства, вы больше ничего не смогли бы сделать?» «Нет. Вы не думаете, что его мог убить тот француз, Бланк?» «Не знаю, но сильно сомневаюсь в этом». «А та китаянка, может быть, она замешана в чем-нибудь?» «Нет». «Вы думаете, что включение радио в соответствующий момент привело к чему-нибудь?» «Естественно. Оно заглушило шум падения Ланцо и, возможно, его предсмертный крик, если он раздался. Но было ли оно включено именно с этой целью?» «Не знаю». Толман нахмурился. «Когда я арестовал Берина, я решил, что включение радио именно в это время было простым совпадением. и он воспользовался им. Теперь этот вопрос опять остается открытым». Он наклонился вперед. «Я хотел бы попросить вас сделать еще кое-что для меня. Не могли бы вы расспросить Бланка о его времяпрепровождении? Мне кажется, у вас получилось бы лучше. А я бы посидел и послушал». «Нет, сэр. После всех этих событий единственное, в чем я нуждаюсь, это в отдыхе. Моя постель ждет меня, и уже давно. Что же касается интервью с Бланком, то вы его сможете провести не хуже меня. И я считаю возможным вам напомнить, что согласно нашей договоренности, немедленное освобождение Берина не должно зависеть от исхода этого разговора». Высказывание Вульфа недвусмысленно прозвучало как окончание дискуссии. Шериф собрался что-то изречь, но я не смог дослушать. Опять раздался стук в дверь. Я пошел в вестибюль с твердым намерением уложить хорошим ударом любого, если только в связи с его визитом не произойдет еще одна отсрочка в спанье. Я бы, конечно, мог легко справиться с Вукчичем, но как бы я ни хотел спать, я не могу ударить женщину. А он сопровождал Констанцию Берин. Вупчич только начал обстоятельно излагать свою просьбу, как она, не обращая на него внимания, двинулась вперед. Я попытался остановить ее. «Подождите минутку, у нас там целая компания, и ваш друг Барри Толман тоже». Она резко повернулась ко мне. «Кто?» Потом рванулась к двери комнаты Вульфа и влетела туда. Вупчич взглянул на меня, пожал плечами и проследовал за ней. Я тоже пошел следом. Толман вскочил на ноги и радостно воскликнул. «Миссис Берин, слава Богу!» Ледяной взгляд остановил его, и он замер с открытым ртом. С таким же ледяным выражением лица она повернулась к Вульфу. «И вы сказали, что поможете нам, а после этого выкопали доказательства против него. Доказательства! Вы притворялись перед мистером Серваном, Вукчичем, мной!» Я взглянул на Вульфа и увидел, что его губы двигаются, но услышать что-либо было невозможно. Я пересек комнату и схватил ее за руку. «Послушайте, дайте возможность еще кому-нибудь высказаться». Вульф резко сказал. «Вы истеричка. Увидите ее». Я попытался развернуть ее к двери, но она вырвалась и сказала Вульфу уже спокойно. «Я не истеричка». «Тогда вы, может быть, послушаете меня?» «Что вы еще можете сказать? Это вы обещали помочь освободить моего отца, а вместо этого предложили проверить его записи относительно дегустации об этих соусах. Вы думали, что никто об этом не узнает?» Вульф властным жестом остановил ее. «Действительно, это я предложил сделать сравнение записей. Однако я совершенно не подозревал, что результат может оказаться против вашего отца. К несчастью, случилось обратное, и мне пришлось дополнительно проделать весьма сложную работу. Единственной возможностью оставалось добыть несомненные доказательства, устанавливающие его невиновность. Я их получил. Ваш отец через час будет освобожден». Констанция, как завороженная, смотрела на него и заикалась. «Но я не верю этому. Я только что была в этом месте, меня не пустили даже посмотреть на него. Вам нет нужды больше туда ходить. Я уже сказал вам, что сегодня утром он будет освобожден. Я обещал вам освободить вашего отца от подозрений и сделал это. Надеюсь, сейчас вы поняли, что я сказал». На ее лице отразились все стадии приближающегося кризиса. Дрожание подбородка, уголков рта, и в конце концов она разрыдалась. Затем быстро повернулась и выскочила за дверь. Это послужило как бы толчком для прокурора. Одним прыжком он оказался у двери, которую она оставила открытой, и также выбежал из комнаты. Вукчич и я поглядели друг на друга. Начал двигаться и шериф. «Вы достаточно хитрые», — прорычал он Вульфу. «Но если бы я был на месте Барри Толмина, вы бы ни на ночном, ни на любом другом поезде не уехали отсюда, пока все детали этого проклятого дела не прояснились». Вульф кивнул ему и проворчал. «До свидания, сэр». Шериф вышел с такой силой, хлопнув дверью, что я подскочил. Спустя секунду я снова уселся. Мои нервы уже дергаются, как рыба на крючке. Вупчич также сел. Вульф поглядел на него и осведомился. «Ну, Марко, я полагаю, ты пришел пожелать мне доброго утра, не так ли?» «Нет». Вупчич запустил руку в шевелюру. «Я чувствовал себя более или менее ответственным перед дочерью Берина, и когда она захотела прийти сюда...» Он покачал головой. «Кстати, что это за доказательство, если это не секрет?» «Я уж не знаю, секрет это или нет. Они больше мне не принадлежат. Я вручил их властям, теперь они могут распоряжаться ими по своему разумению». Вупчич все еще ворошил волосы. «Слушай, Нира, мне хотелось кое-что у тебя спросить. Дина приходила к вам вчера вечером, не так ли?» «Да». «О чем вы говорили, если это, конечно, позволительно мне знать?» «Она сказала, что она необычная женщина и что она думает, будто я подозреваю тебя в убийстве Ланцева». Вульф поморщился. «И она потрепала меня по плечу». Вупчич сказал: «Проклятая дура». «Я тоже полагаю, что это так. Но и очень опасная дура. Разумеется, выбоина во льду опасна только для того, кто идет туда кататься на коньках. Это не мое дело, а скорее твое. Но какой дьявол навел ее на мысль, будто я думаю, что ты подозреваешь меня в убийстве?» «Она не говорила вам этого?» «Нет». Вульф покачал головой. «Она не шла прямой дорогой, а все время виляла. Однако она сказала, что ты рассказал ей о моих вопросах относительно радио и приглашения на танец». Вупчич мрачно кивнул. «Да, у нас был с ней разговор. Даже два. К сожалению, я не сомневаюсь, что она опасна. Она, ты ведь должен понимать, в течение 5 лет была моей женой. И вчера, оказавшись вблизи нее, я опять поддался ей. Ты прав. Дыра во льду опасна только для катающегося на коньках. Но, черт возьми, в этом и состоит жизнь. А если ты боишься...» «Марка...» Голос Вульфа зазвучал сварливо. «Ты отлично знаешь, из чего состоит жизнь. Люди строят ее по-разному. Правда, некоторые до конца дней так и не могут научиться извлекать уроки из прошлых ошибок и готовы вилять хвостом, если их поманят. А ведь они отлично знают, с какой целью их могут заманивать». Вупчич поднялся хмурым и раздраженным. Он мрачно сказал своему старому другу: «Итак, значит, я виляю хвостом». Повернувшись на каблуках, он демонстративно покинул комнату. Я зевнул и сказал: «Слава Богу! Они весьма быстро возбуждаются и обижаются, но уже почти 10 часов. Не говорите мне, что вы не хотите спать». «Арчи, я люблю Марка Вупчича. Мы много пережили вместе. Ты понимаешь, что он глупец, опять позволяет этой дуре обвести себя вокруг пальца». Я снова зевнул с хрустом. «Послушайте, босс, эти сантименты не такая уж срочная вещь. Они могут подождать, пока мы выспимся». Он прикрыл свои глаза. Это означало, что он собирается так сидеть и расстраиваться по поводу Вупчича. Ну а поскольку я не имел возможности помочь ему в этом, я встал и собрался покинуть комнату. Однако его голос остановил меня. «Арчи, ты, кстати, спал больше, чем я. Я имею в виду, что мы не приготовили эту речь, которую придется произнести. Ты не знаешь, в каком чемодане все принадлежности. Принеси их, пожалуйста». «Если бы мы были в Нью-Йорке, я бы наверняка уволился. Хотя бы на пару дней». Глава 13. В 10 часов я сидел на стуле у открытого окна и зевал. Пишущая машинка лежала у меня на коленях. Мы отрабатывали 9-ю страницу. Вульф сидел ко мне лицом на постели с 4 подушками, подпирающими его спину, в светло-желтой пижаме. На тумбочке рядом с ним стояли 2 пустые бутылки из-под пива и стакан. Он диктовал, хмуро разглядывая мои носки. Сейчас шла речь о достоинствах джорджийской свинины, которую эксперты признают чуть ли не первой в мире. История ее создания и особенности приготовления также были подробно перечислены. Наконец он остановился и почесал нос. Я поднялся на ноги, подошел к столу и выпил стакан воды. Подойдя к пишущей машинке, я решил больше не садиться, иначе я не надеялся на свою выдержку и боялся повредить лоб, стукнувшись ненароком о металлические рычаги машинки. Я не знаю, что испугало меня. Я даже ничего не заметил, потому что мои глаза не отрывались от машинки, а другое окно, открытое, было у меня с левой стороны. Вдруг что-то заставило меня повернуть голову. Даже когда я заметил какое-то движение в кустах, я еще не представлял, что отвлекло меня от машинки. Но я уже встал и выглянул наружу. В этот самый момент гулко прозвучал выстрел. Одновременно дым и запах пороха ворвались в окно, рукопись вспорхнула и шлепнулась на пол. Я услышал сзади голос Вульфа: «Арчи, сюда!» Я взглянул на него и увидел, что по левой стороне его лица струится кровь. Секунду я стоял неподвижно. Я хотел выпрыгнуть в окно и схватить этого подонка, выразив ему свое личное отношение. Тем более, что Вульф не был убит, а все еще сидел выпрямившись. Но вид крови отрезвил меня. Я бросился к постели. Он с проклятием разжал губы. «Что там?» Он вздрогнул. «Кость задета?» «К счастью, по-моему, нет. Уберите же руки и сидите спокойно. Подождите, я сейчас принесу полотенце». Я помчался в ванную и вернулся с двумя полотенцами. Одно висело у меня на шее, другое намоченное я нес на руках. «Точно, кость не задета, только кожа и немного мышц. Вы чувствуете слабость?» «Нет, принеси мне мое зеркало». Я вышел. «Вы подождите, пока я...» «Принеси зеркало!» «О, Боже! Держите полотенце!» Я опять на рысях бросился в ванную, вручил ему зеркало и насел на телефон. Женский голос нежно пожелал мне доброго утра. «Да», — сказал я, — «утро роскошное. Можно ли мне добыть доктора?» «Нет?» «Подождите, я совсем не хочу с ним говорить». «Пошлите его быстро сюда. Пожалуйста. Человек ранен выстрелом. Пошлите детектива и полицейских, которых сможете поймать. Да, кроме того, бутылку бренди. Все это можно?» «Вы мой ангел». Я вернулся к Вульфу и едва удержался от смеха. Одной рукой он придерживал полотенце, замотанное вокруг шеи, а другой держал зеркало, в которое вглядывался мрачно-критическим взглядом. Он немного подвигал левым плечом. «По-моему, кровь попала мне за шиворот». Сказав это, он подвигал челюсть вверх и вниз и из стороны в сторону. «Вроде бы я ничего не чувствую». Он положил зеркало на постель. «Не можешь ли ты остановить эту проклятую кровь? Что это лежит на полу?» «Ваша речь. Вероятно, пуля прошла через нее, но все в порядке. Вы должны вытянуться и повернуться немного на бок». Я придал ему горизонтальное положение и приподнял голову, пользуясь кучей подушек. Потом сходил в ванную, промыл полотенце и снова смочил его холодной водой. Не успел я приложить к ране холодный компресс, раздался стук в дверь. Это был доктор с чемоданчиком в руках. Вместе с ним пришла и сестра. Не успел я поприветствовать их, как появился новый посетитель. Это был сам Клей Ашли, курортный директор. Брызгая слюной, он бросился ко мне. «Кто это сделал и как это случилось?» Я вежливо предложил ему войти и провел доктора и медсестру в комнату. Доктор оказался деловым, он сразу же направился к постели, в то время как сестра распаковывала чемоданчик. Он наклонился над Вульфом, ни о чем меня не расспрашивая. Вульф попытался подняться, но получил команду лежать спокойно. Вульф запротестовал. «Проклятие! Я хочу видеть ваше лицо!» «Это еще зачем? Мое лицо вам ничего не скажет. Все в порядке». Опять раздался громкий стук в дверь. Я вышел, а Шлей пошел за мной. Это был мой друг Обил и пара полицейских. Я ввел весь квартет в комнату. Здесь, игнорируя присутствие Ашлея, поскольку как раз вспомнил, как Вульф назвал его в свое время ограниченным буржуа, я сказал полицейским. Нира Вульф сидел на постели, редактируя речь, которую должен был произнести сегодня вечером. Я стоял в 4 ярдах от открытого окна, держа в руках рукопись. Что-то снаружи привлекло мое внимание. Не помню, звук или движение. Я выглянул в окно и заметил движение в кустах. При этом я оставил рукопись на подоконнике. В этот самый момент раздался выстрел снаружи. Вульф позвал меня, и я увидел, что щека в крови. После этого я позвонил в отель, но остальное время был занят, пытаясь остановить кровотечение. Пока не пришел доктор, который явился незадолго до вас. Один из полицейских вынул блокнот. «Как ваше имя?» «Арчи Гудвин». Он записал это. «Видели ли вы кого-нибудь в кустах?» «Нет. Но если вы хотите знать мое мнение, то вместо того, чтобы терять время здесь, лучше бы вам осмотреть горячий след на улице, поскольку выстрел раздался около 10 минут назад. Я хочу повидать Вульфа и спросить его, не я ли выстрелил в него. Могу сообщить вам, что я не делал этого. Я даже знаю, кто это сделал. Человек, который заколол Ланцио в Парадизе в среду вечером. Почему вы так думаете? Потому что Вульф достаточно близко подобрался к его личности, и ему это, вероятно, не нравится. Вообще имеется немало людей, которые с удовольствием увидели бы Вульфа мертвым, но в данное время ни одного из них нет по соседству. Вульф в сознании? Конечно, вот сюда, через вестибюль. Идем, Билл. Они двинулись вперед. Ашлей и я последовали за ним. Шествие замыкал Обил. В комнате Вульфа сестра раскладывала на столе перевязочный материал и другие принадлежности. Вульф лежал на боку, спиной к нам, и доктор ощупывал его гибкими пальцами. «Ну что там, док?» «Кто?» – доктор поднял голову. «О, это ты, парень. Поверхностная рана. Ничего особенно страшного». Вульф поднял голову. «Кто это там?» «Меньше разговаривайте. Местная полиция». «Арчи, где ты, Арчи?» «Здесь, босс. Я вышел вперед. Полицейские хотят знать, не я ли выстрелил в вас». «Они вполне способны на это. Гони их отсюда. Гони всех, кроме доктора. У меня сейчас нет настроения для компанейских разговоров». Один из полицейских сказал: «Мы хотели бы спросить вас, мистер Вульф». «Я ничего не могу сказать вам, за исключением того, что кто-то выстрелил в меня через окно. Вы думаете, что сможете поймать его? Попытайтесь». Клей Ашлей сказал с негодованием: «Все это не дело, мистер Вульф. Вы не ставите меня в известность, собираете здесь людей, которые не являются моими клиентами. Мне кажется...» «О, я знаю, кто это!» Голова Вульфа приподнялась, но доктор удержал его. «Это мистер Ашлей, его клиенты. Тьфу! Выставь его отсюда, гони всех, ты слышишь, Арчи?» Доктор заметил решительно: «Прекратите все это! Когда он разговаривает, возобновляется кровотечение». Я сказал полицейским: «Ну-ка, давайте отсюда». Потом обратился к Ашлею: «Вы тоже. Передавайте горячий привет вашим клиентам». Я проследил, чтобы они все ушли. В комнате Вульфа доктор продолжал свои манипуляции. Я постоял немного у постели. Потом мне на глаза попалась рукопись, лежащая на полу. Пуля прошла прямо через нее и вышибла одну из металлических скрепок. Я положил ее на стол и занял место около постели. Доктор работал медленно, но умело. В конце он сказал мне, что рана не опасна, но пациенту требуется покой. Бинты не следует трогать, пока мы не приедем в Нью-Йорк. Пациент настаивает на том, что он должен сегодня вечером произнести речь. И он, доктор, не смог отговорить его. Однако в этом случае из-за работы мышц может возобновиться кровотечение. Он закончил. Сестра помогла ему собрать все принадлежности, включая запачканные кровью полотенца. Я проводил их до выхода. Возвратившись, я застал Вульфа спокойно лежащим на боку с закрытыми глазами. Я подошел к телефону. «Алло, оператор? Слушайте, очень вас прошу, не соединять никого с этим номером». «Арчи, отмени это», — я сказал в трубку. «Подождите минутку». «Да, сэр». Вульф не двигался, но опять повторил: «Отмени это распоряжение». Я передал оператору, что все отменяется, и повесил трубку. «Прошу прощения, но если вас успокаивает телефонный перезвон...» «Дело не в этом». Он открыл глаза. «Ты сказал, что пуля прошла через мою речь. Дай мне взглянуть». Он говорил тоном, который невозможно было не принимать во внимание. Я взял рукопись со стола и молча протянул ему. Нахмурившись, он перелистал ее и отдал мне обратно. «Как это произошло?» Я держал ее в руках. Если бы она немного не отклонила пулю, кое-что могло бы измениться, и здесь вместо доктора был бы гробовщик. Все зависит от того, насколько он хороший стрелок. «Полагаю, что так». «Этот человек – болван. Я умываю руки. У него были отличные шансы избежать возмездия, но он сам отказался от них. Мы поймаем его. Отлично. Богу известно, что я терпелив, но я не собираюсь быть благодушной мишенью для стрельбы. В то время как меня перевязывали, я прикинул все возможности, и у меня есть немного времени, чтобы действовать. Дай-ка мне зеркало. Вид у меня должно быть потрясающий». «Вас очень неплохо декорировали». Я вручил ему зеркало, и он принялся внимательно изучать свое отражение. «Что касается поимки этой птички, я за. Но учитывая то, что сказал доктор, он не обратил внимания на мои слова. «Принеси мне одежду и почисти костюм». «Вы должны остаться в постели». «Чепуха. Кровь больше притекает к голове, когда лежишь. Я не могу встретить их в таком виде. Делай, что тебе сказано». Молча я притащил ворох одежды и затратил немало усилий, чтобы напялить ее на Вульфа. Когда же эта операция была закончена, он проинструктировал меня о деталях дальнейшей работы. «Мы должны сделать все возможное, чтобы обнаружить факты, не допускающие двойственного толкования. Я ненавижу альтернативы. Ты представляешь себе, как окрасить человека сжженной пробкой? Ладно, попытаемся. Достань несколько пробок. Я полагаю, спички у нас найдутся. Ливрею канавинского курорта среднего размера, включая шапочку. Но сначала позвони в Нью-Йорк. Полагаю, ты знаешь номера Сола Пензера и инспектора Кремера. Но если мы добудем факты, которых добиваемся, возникнет нежелательный риск, что подлец проведает об этом. Нам нужно предотвратить такую возможность».